Второе. «А теперь расскажите нам обо всем, что с вами случилось», — попросил Руальд. «Можно коротко, но не пропуская деталей. Чаще всего на верный путь выводят именно детали». «Конечно», — кивнула женщина. У нее был прекрасный выговор, и она прекрасно держалась, несмотря на некую затаенную растерянность. Впрочем, именно эта затаенная растерянность делала безымянную привлекательную женщину не просто женщиной, попавшей в беду, но именно конкретной, уже узнаваемой женщиной. Волна обаяния, волна тонких духов и все же чрезмерность. «Была в этой женщине какая-то чрезмерность», — отметил про себя Шурик. «Какая-то понимаемая ею, а значит, тщательно скрываемая чрезмерность, которой она вряд ли гордится». Он заставил себя внимательно прислушаться к тому, что говорила новая клиентка Руальда. «У меня новая шестерка. Я люблю новые машины, когда они еще нигде не помяты, а в салоне пахнет чистой кожей. Конечно, я могу купить иномарку, для меня это не проблема, но у меня даже шестерку пытались угнать. И не однажды. Иногда вечером не хочется гнать машину в гараж. Бросишь ее во дворе и не знаешь, будет она стоять там утром или нет». Видимо, сам гадательный смысл этих слов почему-то рассмешил новую клиентку Руальда. Но, глянув на каменное лицо Руальда, она спохватилась. На округлое загорелое лицо, постоянно смеющееся, на мгновение набежала тень. «Итак, а с чего начать?» «Да что придет в голову, с того и начните», — посоветовал Рольд. «Только не пропускайте деталей. Нам важна каждая деталь. Говорите с нами так, как, скажем, разговариваете с подружкой». «С подружкой?» На лицо новой клиентки Рольда вновь набежала тень. «Не надо о подружке». «Ваши проблемы как-то связаны с подружкой?» «Не знаю, могу только гадать». «Тогда начните с подружки». «Не хочу». Руальд кивнул. «Хорошо. Вернемся к подружке позже. Расскажите, что случилось именно с вами. Что заставило вас прийти к нам? Вы ведь решили прийти к нам только сегодня». «Да, с этого и начните». «Странное дело», — пожала плечами привлекательная клиентка Руальда. Тяжелый светлый хвост, заброшенный на ее правое плечо, дрогнул. «Я всегда вожу машину сама. Я люблю водить машину. С гаишниками я никогда не спорю. Это они все время пытаются что-то мне доказать. И сегодня утром я спокойно перестраивалась на площади Ленина, потому что ехала к железнодорожному вокзалу. Мне надо было перестроиться, потому что на вокзальную магистраль я собиралась въехать с главного проспекта, со стороны гнутого гастронома. Вспыхнул красный свет, я тормознула. Рядом слева остановилась иномарка. За ней, как всегда, выстроилась целая очередь. Все как всегда. Обычно на такие вещи не обращаешь никакого внимания. Ну, чисто автоматически. Чувствуешь, тебя не толкнут, не царапнут, и все. Этого вполне достаточно. А тут что-то кольнуло меня. Я подняла голову и увидела в иномарке, которая тормознула прямо рядом, человека. Водителя? Нет. Водитель сидел слева, за рулем. Руль у этой иномарки оказался нормальный, с левой стороны. Может, машину выполнили по спецзаказу, такое сейчас делается. Водителя я нисколько не интересовала, хотя он, конечно, не мог не видеть того, что вытворял его сосед. А его сосед оказался теперь и моим соседом. Он мог дотянуться до меня рукой. Жарище несет бензином и пылью, настроение так себе, а тут еще слабоумный. «Он вас напугал?» «Слабо сказано. Я обмерла. Я была в полуобмороке». Клиентка Руальда рассеянно улыбнулась. «Знаете, я редко плачу. Я, в общем, всякого насмотрелась в жизни. Меня трудно удивить мужиком даже самой преступной физиономией. Но тут я чуть не заплакала». Она поглядела на Руальда, как бы требуя от него особенного внимания к себе. И Руальд поощряюще улыбнулся. «Этот человек... Он не выглядел как-то устрашающе. Он выглядел скорее противно. Косые бачки, это я запомнила, очень коротко пострижен. На плечах пиджак, под пиджаком не очень свежая спортивная футболка. Я такие вещи остро чувствую, в том смысле, что любую грязную одежду всегда чувствую за километр, — заторопилась клиентка Руальда, легка перебрасывая тяжелый светлый хвост с одного плеча на другое. Наверное, этот человек был небольшого роста, его голова торчала вровень с моей. Для меня мой рост хороший рост, но не для мужика. И вид у него был, как бы это сказать, точно слабоумный. Он что, пускал слюни? Да ну! — засмеялась клиентка Руальда. — Просто он посмотрел на меня, как на курицу. Привлекательной клиентке Руальда, несомненно, с трудом далось такое странное и нелестное сравнение, но она мужественно повторила. — Ну, точно слабоумный. Он посмотрел на меня, как на курицу, и ухмыльнулся. — Знаете, небось, как это бывает? Всякие грязные мыслишки и все такое прочее. Я мужских взглядов за свою жизнь нахваталась, но взгляд слабоумного... Она недоуменно покачала красивой головой. Взгляд этого слабоумного был как-то особенно грязен. Клиентка Руальда покраснела. Он на меня уставился, а потом гнусно подмигнул мне и ухмыльнулся. А потом... Клиентка Руальда вновь покраснела. А потом этот слабоумный ударил своей левой рукой по сгибу правой. Ну, сами знаете, такой грязный жест. Клиентка Руальда ловко и не без приятности ударила красивой левой рукой по сгибу правой. Вот так, сами знаете. Конечно, кивнул Руальд, знаю. Руальд был необыкновенно серьезен. Да бог с ним, с этим жестом, махнула рукой клиентка Руальда. Но этот слабоумный был вооружен. «Вы уверены? Совершенно. И какое у него было оружие?» «Наверное, пистолет?» – пожала плечами клиентка Руальда. «Я очень хорошо видела. У слабоумного немного задрался пиджак, и я увидела кобуру на ремнях. Под мышкой слева, прямо как в кино. Пиджак задрался, и я увидела ремни и кобуру». «Вы не ошиблись?» «Нет». «Почему вы думаете, что это было оружие?» «Потому что я видела такую упряжь не только в кино. Моя фирма имеет собственную охрану. Я знаю, как выглядит кобура под пиджаком. И вообще, не мешайте мне. Я не могу сосредоточиться, когда меня прерывают. Я пытаюсь вам помочь. Спасибо, я справлюсь сама». Этот слабоумный ударил левой рукой по сгибу правой и сказал: «Ну, что-то такое. Вот скоро, мол...» Я не очень хорошо расслышала, запомнила только ругательство. Ругательства почему-то всегда липнут к ушам. К тому же в тот самый момент дали зеленый свет. Он сказал именно так, скоро, и именно так, скоро. У вас запланировано на ближайшие дни что-нибудь серьезное? Ну, скажем, какие-нибудь поездки, отдых на природе, встречи с малознакомыми людьми. На пятницу у меня билет в Москву, обычный утренний рейс. Мне вполне хватает дня. Иногда я успеваю пообедать в хорошем кафе. Знаете, я люблю греческие вяленые маслины. В Москве они всегда есть. А вечером я возвращаюсь. Часто вам приходится так летать? Часто. Минимум 3 раза в месяц. Мы ведем дела с несколькими крупными оптовыми фирмами. Клиентка милостиво улыбнулась Руальду. «Если вы думаете, что мне могли грозить в связи с делами моей фирмы, то это ошибка. У нас изучаются все связи, и скрытые, и явные. Мы держим серьезных людей, умеющих вычислять скрытую опасность. Но человек в иномарке, тот, которого вы без особой уверенности называете слабоумным, он же вам грозил, ведь это была угроза. А вы как думаете?» «Я могу по-всякому думать», — грубо сказал Руальд. «Возможно, вы просто понравились этому человеку, а мозгов у него на одну курицу. Даже такой жест он считает чем-то вроде комплимента. Я вполне могу так думать. Мужики, они ведь устроены по-разному, и запас культуры у них разный. Один бросит вам цветок, другой выразит восхищение подобным жестом». Неизменно превосходный результат. Клиентка Руальда покраснела. «Среди бела дня вам намекают на что-то нехорошее, показывают, пускай, может, и случайно, пистолет, да еще упоминают ваше собственное ласкательное прозвище, известное только близким друзьям. Вы считаете, это не угроза? Неизвестный как-то назвал вас?» – заинтересовался Руальд. «Да». Клиентка заколебалась. «Это очень странно, но он назвал меня моим ласкательным прозвищем. Ну, знаете, наверное, у каждого есть что-то такое. Такая вот тайная, не всем известная форма обращения, скажем, между двумя близкими людьми. И как он назвал вас? Он посмотрел на меня своими грязными, свинячьими, слабоумными глазами, ударил своей поганой левой рукой по сгибу, своей поганой правой и своим поганым, свинячьим голосом протянул: «Скоро тютик!» Так прямо и протянул: «Тютик!» «Скоро, мол, скоро!» И еще так гнусно присвистнул: «Скотина!» «Тютик? Почему тютик?» Клиентка Руальда покраснела. «Так меня называют друзья, близкие друзья. В неформальной обстановке, я правильно понял?» «Правильно». Клиентка облегченно вздохнула. «Только муж зовет меня голубкой, если не сердится. А если сердится, то зовет просто дурой, хотя у меня есть имя – Лариса. Так меня зовут – Лариса Осмеркина. У нас с мужем нет детей, может, потому он и зовет меня голубкой». «Странное предположение», – удивился Шурик. Голова у Шурика все еще болела, но клиентка Руальда заинтересовала его. В конце концов, это не гипотетическая Лена Волкова с телом, обросшим нежной, как шелк, растительностью, усмехнувшись, подумал он. «Это вполне реальный человек, и не без чувства юмора, и вовсе не идиотка, как он подумал вначале». «Тютик», — повторил Руальд, будто запоминая, — «кто конкретно зовет вас так?» «Близкие друзья, я уже сказал об этом». «Да, верно. Но и я вас тоже предупреждал. Некоторые наши вопросы, так я вас предупреждал, могут вам не понравиться. Только, понимаете, необходимо ответить на них. Вы не хотите обращаться в милицию, но хотите понять, что, собственно, происходит с вами. Вы не хотите, чтобы вашим случаем занялась ваша собственная охрана, но хотите разобраться в происходящем и как можно быстрее. При этом вы платите нам хорошие деньги. Именно поэтому наша помощь может быть по-настоящему эффективной только при условии полного доверия с обеих сторон». «Близкие друзья», повторила Осмеркина. «Их у вас много?» Осмеркина покраснела. «Смотря на чей взгляд, у каждого свой темперамент». И решилась. «Для меня это как проклятие». И раскрылась полностью. «У меня их не просто много. У меня их очень много. Я их часто меняю. И все ваши друзья, о которых вы говорите, называют вас одинаково, я правильно понял?» «Да, правильно». «Маленькие секреты, маленькие женские секреты», — покраснев, вздохнула Осмеркина. «Когда самые разные люди называют тебя всегда одним и тем же ласкательным прозвищем, возникает некое чувство стабильности. Дома вы не испытываете подобного?» «Далеко не всегда. Или, скажем так, все реже. В последнее время совсем редко». «Хорошо, вернемся к вашим близким друзьям. Кто из них в последнее время называл вас ласково «тютик»? Не входил ли в число ваших бывших друзей человек, которого вы так испугались сегодня утром?» «Ну что вы! Это же свинья, это не человек! Я не дружу со свиньями!» Осмеркина покраснела. «Этот тип не в моем вкусе. У меня, поверьте, есть вкус. Сегодня я видела его впервые. У меня хорошая память на лица. Раньше я никогда не встречала этого типа. Я помню лица всех своих бывших друзей, хотя, конечно, кто-то уже забывается». Осмеркина вздохнула. «Нет, этого типа я не знаю». «Хорошо», — терпеливо сказал Руальд. «Попробуйте рассказать про других. Отстираешь даже то, что другим не под силу».